Для высшего начальства рядом с парком построили две двухэтажки. Господам надоели деревянные особняки с садочками, которой должна сторожить овчарка. А на той стороне забора нет-нет, да завалится очередной пьяница, пока его не заберут в милицию. Да, района элите место в добротном кирпичном доме с высокими потолками, ванной в кафеле и кухней с горячей водой. Никто не думал в те годы, что такая роскошь скоро появится также у всех, кто сумел себе построить частный домик. А пока так жили первые, уполномоченный КГБ, начальник горного управления, главврач больницы, редактор местной газеты и наш шеф из УРСА. Для первого еще уложили тротуар целых 300 метров, если он вдруг, не вызывая машину, пожелает погожим летним утром прогуляться пешком до райкома. Крупное начальство было у всех на виду, и рабочие, специалисты не очень стеснялись критиковать местные порядки на собраниях, ибо хорошие кадры были наперечет. К тому же наступили первые дни хрущевской оттепели. Однако очень скоро кое-кто из приверженцев демократии должен был в своих речах горько раскаяться, ибо власть КГБ осталась по-прежнему нерушимой, а процессы реабилитации и восстановления в партии совершались для отвода глаз Москвы. В конторе райсобеса работала смазливая, одинокая девица Света Орлова. Она жила в комнатушке в самом центре поселка. Ее сослуживицы обратили внимание на то, что в свободное время она постоянно что-то записывала в толстую тетрадку, которую запирала в ящике стола. Но вот она отбыла в командировку, и милые подруги подобрали к ее столу ключ, вытащили тетрадку и ахнули при виде первых записей. Мемуаристка во всех интимных подробностях описывала свои многочисленные связи с мужчинами из самых высоких партийных кругов. Не дожидаясь возвращения так жестоко провинившейся, жена одного из партийных боссов, который был слишком стар и безобразен, чтобы попасть в число засвеченных, коих насчитывался не один десяток, побежала с документом к первому. По тревоге созвали чрезвычайное партсобрание, где чтение отрывков из дневника и объяснение очередного героя напоминали заключительную сцену гоголевского «Ревизора». Было единогласно решено исключить Орлову из комсомола и поскорее сплавить ее с глаз долой. Партия скомпрометированных большевиков взяла верх. В нее попал и второй секретарь Хорин. И в резолюции повернули дело так, будто Орлова сочиняла роман-дневник, а для удобства пользовалась именами знакомых лиц. По ее словам, партийный бомонд при близком знакомстве состоял из пьяниц, стрепачей, хвостунов и, обиднее всего, полуимпотентов. Единственным достойным малым оказался разжалованный капитан милиции, тот самый, который несколько лет назад фигурировал в почтовом скандале и теперь работал шофером. Скрипя сердце, подписал он протокол с вышеуказанной версией после того, как ему пообещали, что на свету никаких репрессий не обрушится. Тут начались события 1968 года в Праге, и капитана, знающего чешский язык, на целый год откомандировали в нашу пражскую контрразведку. После возвращения он рассказал мне о тех событиях массу любопытных, сегодня общеизвестных, а в ту пору строго засекреченных сведений. Орлову же отправили учиться на материк, и она через 4 года вернулась в Ягодное с дипломом учительницы. Свой образ жизни не изменила, но начальство было новое. Она же постарела, заметно подурнела и спокойно вела в школе свою химию. Старого ей не припоминали. В очередной раз нас завалили мукой. Караваны мазов, кразов, татр с прицепами стояли в очередях до самой трассы. Неделями мы только и знали бегать по трапу. Работали сдельно, и вдруг сортировщики, они-то не грузили, возмутились, что мы-де зарабатываем слишком много, и нас перевели на оклад. Но тогда мы, грузчики промтоваров, категорически отказались разгружать продукты. Первый год, когда моим кладовщиком был Гинзбург, а начальником базы Морозов, нас часто задерживали вечерами, иногда даже вызывали из дома. Но существовало железное правило – на следующий день с утра не выходить. После Гинзбурга об этом позабыли, и мы постоянно перерабатывали. Начальство не разрешило оставлять неразгруженные машины до утра, ибо за это в автобазу платили пени. Продукты разгружали дежурные звенья, и их заводку задерживали на любое время. Однажды утром я на несколько минут опоздал на работу, а стоявший возле вахты начальник базы сделал мне резкое замечание. Я вскипел и бросил ему: «Вчера вечером мы переработали целый час», и сразу пошел к начальнику конторы. В конторе заявил: «Я не собираюсь кого-нибудь на базе агитировать. Кто на сдельщине, за пол-литру до утра готов работать. А со мною другое дело. Или вечером вовремя домой, или же отгул по утрам». Рыжий камень, охотник, рыбак и бабник знал меня и только кивал головой: «Ты вообще прав. Приходи утром позже, так и быть». Таким образом, получив добро, я принципиально приходил утром на полчаса позже. На базе скоро к этому привыкли. Если ж намекали на опоздание, у меня имелся один ответ: «Идите к Камину, он в курсе дела». А к Камину без особой нужды заходить опасались. Он был непредсказуем. Так мои будни и проходили, месяц за месяцем, год за годом. Опять сотню холодильников разгружать, а помощников никого. Бригада занята или пьяна. Дальше машина со сковородками. «Да чего паршивы эти небольшие тяжелые ящики с литьем! И мыло, мыло, мыло! Легкие упаковки, каких-нибудь 40 килограммов, но их сотни и сотни! И штабелевать надо осторожно, десятый ряд может запросто завалиться. Стекло в рамах 120 кило. Снимать с машины надо аккуратно. Чуть прозевал, ломается. Или дробь. Маленькие пудовые, грязные от свинца мешочки завозили осенью перед охотничьим сезоном. Я таскал по 6-7 штук за один раз. А разов этих было тоже сотни и сотни. Ревизия для завсклада — это бессонные ночи, доплата из собственного кармана в лучшем случае. Сколько на своем веку повидал я погоревших кладовщиков. Для меня ж ревизия означала новое мытарство. Перекладывать при ревизоре все товары, штучно и тщательно пересчитывать. Особенно приятно перебирать зимой в холодном складе стаканы или ложки. Считали сотни и тысячи подушек, чулок и прочего, волновались вместе с кладовщиком. Некоторые ревизоры помогали нам. Был такой Козырев, фронтовик уже в годах. Так он рюмки и стаканы переставлял зимой голыми руками, которые у него, видно, совершенно задубели. А может быть, помогала водка во время перекуров в теплом месте. Но страшнее всего была ревизия на продуктовых складах. Там приходилось перевешивать сотни тонн замороженного мяса. Ревизор с кладовщиком дрожали в полушубках, а мы в телогрейках при -50 в холодном металлическом складе обливались потом под тяжестью свиных и говяжьих туш. Потом долго гнали чаи на теплом складе, кто и коньяк, и травили бесконечные рассказы о войне, о случаях из ревизорской практики или о прочитанных книгах. Иногда появлялись завмаги из тайги, с дальних точек. «Выручай, Корней, у меня 6 зорких не хватает. После проверки выпишу их, а пока так, для ревизора». Я старался не вникать в эти комбинации. В картотеку Корнея ни разу за все годы не посмотрел, хотя подолгу бывал на складе один. Старался не замечать подозрительных операций. Из отпуска Корней писал мне: «Узнай, прошу, не интересовался ли моими отчетами кто-нибудь из бухгалтерии или ОБХСС?» Я ответил отрицательно, и он решил вернуться еще на год-другой, но работал уже крайне осторожно. При смене начальства вся контора кипела интригами, сплетнями. При Камени пошло татарское нашествие на места от водителя до начальника базы. Камена сменил израильянц, и повсюду развелись армянские экспедиторы, водители, завмаги, пока они не проворовались и не уступили место обычным среднепьющим русским. Израильянц, кстати, был толковым, спокойным начальником, но бабником ужасным. Его русская жена 2 с лишним года устраивала ему нескончаемые скандалы. А бывший начальник отдела кадров Седов так и остался вечным заместителем. Дальше временного ИО не доходил, несмотря на всякие дипломы. Очевидно, райком ему контору не доверял. Бледный, с кислым видом желудочника, строгий и неприветливый, он удивительно преобразился на природе. На базе Седов тыкал всех без разбора, а на Джеке вдруг обратился ко мне на «вы», да по имени-отчеству, и вел себя в высшей степени дружески. Впоследствии, как немало его сверстников в проблемном возрасте, после 20 лет спокойной супружеской жизни, нашел вдруг себе племянницу, которая жила у него на квартире, пока жена и дочь были в отъезде, и подвязалась в конторе по технике безопасности на должности не бей лежачего. Племянница гуляла с Седовым под ручку возле трассы. Они в обнимку сидели в кино. Пока после соответствующих писем конторских доброжелателей однажды ночью не нагрянула жена из Кишинева и не выгнала племянницу прямо из постели. Вскоре и Седов последовал за женой в Молдавию. Да, такие были дела. А я разгружал нескончаемые магнитофоны, ящики с хрусталем всех сортов, одеколоном и посудой, тюки брюк и бюстгальтеров для зэчек, горы валенок перед зимним лагерным сезоном. При этом Генрикс записывал лагерям второй сорт за первый и делился их кладовщиком разницу в 14 рублей за пару. Умножьте на 30 тысяч. Вот откуда брались у него деньги. А зэкам сорт безразличен, лишь бы обувка была первого срока. Были еще туристские походы, сложные восхождения в ближайших горах, визит в военкомат после окончания срока поражения в правах. Военком Баранов я ему накануне подобрал на складе красивую кожаную шапку-ушанку. Заносит в мой военный билет. Рядовой, необученный. И, улыбаясь, замечает: «Я знаю, что вы не рядовой, и тем более не необученный. Но вы же в Красной армии не служили. Правило такое». «Понимаю, но хотя бы в пехоту не записывайте». «А куда же, если бы водительские права?» «Права, вот они, только что сдал». «Ну и прекрасно, запишу, водитель колесных машин». Так я попал в мотострелковую часть, на бумаге, конечно. А после окончания курсов радистов-телеграфистов записали еще знания 4 языков – но военные переводчики не взяли. Потом в один прекрасный день вызвали нас несколько стариков в военкомат и объявили: «Вас с военного учета сняли, но если обстановка потребует, призовем обратно». И я спокойно вернулся к своим рулонам Линкруста. Он похож на линолеум, но дьявольски тяжел. Небольшой ящик весит 5 пудов. Однажды кинул такой груз в штабель на 5-й ряд, выше головы, и надорвался. Что-то под ложечкой хрустнуло. Но об опасной травме диафрагмы узнал спустя почти 30 лет. Вообще штабелевка – настоящее искусство. Особенно зорко надо следить за тем, чтобы мешки с мукою не разъезжались по углам –